ночи не спал». «Не будите его», — шепнула Салли. «Теперь я не хочу его видеть». «Почему это, голубушка?» — удивился Новицкий. «Томок мне ни за что не простит». «Пришла, видимо, моя смерть», — тихо сказала Салли слабым, прерывающимся голосом. «Я не хочу, чтобы он это видел». «Салли, ты не умрешь», — воскликнул Новицкий. «Томик с ума сойдет от горя. А я...» Капитан не мог говорить. Он наклонился к больной, схватил ее маленькие ручки в свои большущие лапы. От ужаса у него стали дыбом волосы на голове. «Поцелуйте меня от Томика», — попросила Салли. «Скажите ему, что мое единственное желание в жизни — быть вместе с ним. Я надеялась, что мы поженимся. Мне было бы легче умирать, если бы Томок был моим». Новицкий до крови закусил губы. Он судорожно сжимал руки девушки, будто хотел этим удержать ее от смерти. «Томок принадлежит только тебе», — глухо сказал он. «Как только мы очутимся на Сити, я, как капитан, сам сочетаю вас браком. Поверь мне». «Это будет уж слишком поздно, капитан», — шепнула Салли. «А вы не можете сделать это сейчас?» — спросила Наташа. «Ведь и на суше вы остаетесь с капитаном». Видимо, в голове капитана зародилась какая-то идея, потому что у него заискрились глаза. Он наклонился к Салли и спросил. «Ты окончательно решила выйти замуж за Томика?» «Такова моя последняя воля», — ответила Салли, и на губах ее появилась слабая улыбка, осветившая бледное личико. «Ты будешь его женой, Наташа, разбуди Томика». Через несколько минут в палатку вошел Томик. Он хорошо владел собой, уселся на койке рядом с Салли, обнял ее и прижал к сердцу. «Салли, дорогая, мне Наташа все сказала. Ты хочешь быть моей женой?» – спросил он. «Очень хочу, Томи». «Капитан, можете ли вы совершить обряд бракосочетания?» – обратился Томик к другу. «Совершить такой обряд я могу только на судне. Возьми ее на руки и пойдем». В глазах Томика отразилось удивление, но он, не колеблясь ни минуты, осторожно взял Салли на руки и отправился вслед за капитаном. Головка Салли тяжело склонилась на плечо Томика. По дороге Новицкий зашел в свою палатку и вышел оттуда в капитанской фуражке на голове. Он повел друзей к берегу острова, где Мафулу готовили лодки в дорогу. На воду уже были спущены 4 длинных плота из бамбуковых бревен, уложенных поперек 2 челнов, выдолбленных из древесных стволов. Мафулу занимались погрузкой на плоты тюков с багажом. «Зажечь факелы!» – громко потребовал Новицкий. Смуга хотел возразить, но, увидев Томика с Салли на руках и Новицкого в капитанской фуражке, сообразил, что происходит нечто значительное. «Зажечь факелы!» – повторил он приказ капитана. Мафулу немедленно подняли с земли бамбуковые жерди. В расколотых концах жерди торчали смолистые щепки. Это были факелы, подготовленные Мафулу на случай ночной атаки врага. Вскоре красноватый свет факелов осветил берег острова. Держа на руках Салли, Томик подошел к отцу. «Папа, Салли и я решили вступить в брак», – спокойно заявил Томик. «Просим твоего родительского благословения». Вельмовский с нежностью взглянул на бледное личико больной девушки, осторожно взял ее на руки. «Неси ее на лодку, Андрей», – спешно потребовал Новицкий. «Как капитан я могу сочетать их браком только на судне». «Хорошо, пусть будет по-твоему», – серьезно ответил Вельмовский. «Потом в ближайшем порту мы этот брак утвердим официально». Наташа уже успела уведомить всех о критическом состоянии Салли и о ее последней воле. Поэтому друзья Томика шли вслед за Вельмовским в полном сознании о важности события. Бальмар из Бышек расстелили на одном из плотов одеяло. Вельмовский положил Салли на эту временную постель. Томик встал на колени рядом с лежащей Салли. Одним прыжком около них очутился Динго. Новицкий присел на фальшборт, ограждающий плот. Смуга объявил боевую тревогу. Он приказал вооруженным Мафулу окружить плот тесным кольцом и сам взял в руки винтовку. Новицкий достал из кармана подручный корабельный журнал, носивший явные следы стрелы, выпущенной некогда Элеле Кохе. Нашел чистую страницу и стал задавать вопросы. «Хотите ли вы стать мужем и женой?» «О, да, дорогой капитан, да!» — шепнула Салли. «Мы твердо решили», — заявил Томек. «Я давно предвидел, поэтому эти вопросы задал вам только потому, что это требуют формальные правила», — сказал Новицкий. «Где свидетели?» «Я буду одним из них», — вызвался Вельмовский. «Пожалуйста, капитан, я отдаю молодоженам обручальное кольцо, мое и покойной жены, а я буду вторым свидетелем», — сказал Смуга. Новицкий вручил Салли меньшее обручальное кольцо. «Немного великовато», — буркнул он. «Носи его на среднем пальце, а то потеряешь». «Хорошо», — шепнула Салли. «Будешь ли ты любить и уважать Салли и не оставишь ее до смерти?» — обратился капитан к Томику. «Буду всегда ее уважать и не хочу больше жить без нее», — ответил молодой человек. «Не говори чепухи, браток, потому что я, как пить дать, побью тебя в день свадьбы», — рассердился Новицкий. «Отвечай только, да или нет?» «Да, капитан», — твердо сказал Томик. «Помни, что ты должен отдавать ей все деньги. Женщины лучше ведут хозяйство, чем мы». «Буду отдавать, капитан». «Ладно, а теперь ты, Салли, будешь ли ты всегда любить Томика? Ты знаешь, что я люблю его как собственного сына?» «Никогда не перестану любить его», — ответила Салли. «Я не спрашиваю тебя, будешь ли ты хорошей женой, потому что знаю, лучшей он нигде не найдет», — продолжал Новицкий. «Пригласите ли вы меня крестным отцом, когда у вас появится первенец?» «Да», — ответили молодожены. «Я капитан Сит и записываю в корабельный журнал, что сегодня я сочетал вас с законным браком в присутствии свидетелей. С этого момента вы являетесь мужем и женой. Желаю вам примерной супружеской жизни. Послушай, голубушка, раз мы исполнили твою волю, то ты обязана выздороветь. Теперь, браток, можешь поцеловать жену, поспеши, а то уже светает». Лучи восходящего солнца окрасили небо в розовый цвет. Немного смущенный, Томик взглянул на друзей, собравшихся на плоту. Все были взволнованы и серьезны. Наташа плакала от радости. Томик наклонился к Салли. Как раз в этот момент Динго хрипло залаял. На левом берегу реки раздался пронзительный боевой клич воинов «Ку-ку-ку-ку!». Из чаще джунглей выбежала толпа туземцев, раскрашенных в цвета войны. Одни из них стали сталкивать на воду длинные лодки, садились в них и, скрываясь за продолговатыми щитами, направлялись к острову. Другие садились верхом на деревянные колоды и плыли рядом с лодками. «Напали на нас!» — крикнул Бентли. «Женщины за баррикаду!» — дал команду Смука. Томик подхватил Салли на руки, свистнул собаке и в сопровождении Наташи побежал к палатке, защищенной баррикадой из толстых бревен. Смуга быстро расставил своих людей по заранее намеченным местам, чтобы избегнуть замешательства во время боя. Все, кому были розданы ружья и винтовки, должны были отразить первый приступ врагов. Люди Смуги притаились в кустах и за деревьями, на берегу острова напротив места, куда направлялись лодки папуасов. Томик уложил Салли на походную койку, прижал ее голову к своей груди, а Салли, как и положено храброй жене путешественника, шепнула: «Иди, мой милый, помоги нашим, им, наверное, нужна твоя помощь. Мы здесь с Наташей не дадим себя в обиду. Иди. Не теряй напрасно времени». Томик поцеловал руку Сали, нежно погладил ее по голове. «Динго, береги хозяйку», — приказал он собаке, которая сразу же улеглась рядом с койкой. Томик подхватил штуцер, стоявший рядом, и выбежал из палатки. Притаился за деревом недалеко от капитана Новицкого и Смуги, щелкнул затвором штуцера. Несколько длинных лодок уже подходило к берегу острова. Воины, прячась за щитами, держали наготове острые копья. Размалеванные белыми полосами, они выглядели как скелеты. В каждой лодке 4 человека гребли длинными бамбуковыми жердями. Смуга внимательно наблюдал за тем, что делается на реке. Когда лодки подошли на расстояние нескольких метров от берега, он медленно поднял ствол винтовки и приказал: «Целиться в гребцов! Огонь!» Несколько папуасов упали в воду. Лишенные управления лодки стали поворачиваться по течению и, подхваченные быстрой стремниной, поплыли вниз по реке. Одна из лодок перевернулась вверх дном. Все же две лодки пристали к берегу острова. Несколько папуасов очутились на берегу. Раздался зловещий, пронзительный боевой клич охотников за человеческими головами. «Капитан, атакуй их во главе с Мафулу!» – приказал Смуга. Носильщики знали, что их жизнь, да и жизнь остальных членов экспедиции, висит на волоске. С отчаянием обреченных они бросились на врагов. Со штуцером в руках Томик побежал на помощь Новицкому, который был незаменим в рукопашной схватке. Действуя прикладом ружья, моряк раздавал направо и налево молниеносные сокрушительные удары. Вскоре вокруг него образовалось свободное поле. Томик выхватил револьвер и стал посылать в неприятелей пулю за пулей. Мафулу, воодушевленные их примером, быстро прижали нападающих к самой воде. Бой продолжался на берегу. Барабаны револьвера у Томика опустел очень быстро, перезарядить его времени не было, и Томик заткнул револьвер за пояс. В последний момент ему удалось прикладом штуцера отбить копье, направленное острием в грудь. Прежде чем папуас сумел опять поднять копье, Томик отбросил штуцер в сторону и обеими руками ухватился за древко. Папуасский воин сразу же выпустил копье из рук, бросил щит на землю и выхватил из-за набедренной повязки нож. Благодаря капитану Новицкому Томик хорошо владел приемами рукопашной борьбы. Он не растерялся, одним прыжком очутился лицом к лицу с ужасным охотником за человеческими головами. Пышный султан на голове папуаса свидетельствовал о том, что Томик ввязался в борьбу со знаменитым воином. Безошибочный рывок за кисть левой руки и подхват локтя врага вынудили воина выпустить нож. Он попытался схватить Томика за горло, но тот дал ему подножку. Они упали оба. Вдруг смертельные объятия папуаса ослабели. Лежа на спине, Томик увидел, что папуас взлетел вверх. Оказалось, что Новицкий вовремя поспешил на помощь другу. Новицкий размахнулся, и папуас в одно мгновение, описав в воздухе широкую дугу, плюхнулся в воду. В это время на левом берегу реки послышался неописуемый гам. Триумфальные возгласы мешались с криками о помощи. Ку-ку-ку-ку в панике прыгали в свои лодки, возвращались на противоположный берег, где неожиданно разгорелась отчаянная битва. «Это Бена-Бена атакует наших врагов!» – крикнул Вельмовский. «Мы должны им помочь!» – сказал Смуга. «Капитан, собирай добровольцев!» Мафулу, разъяренные борьбой, уже садились в лодки, брошенные папуасами, спасавшимися бегством вплавь через реку. Смуга взял с собой только Новицкого и Бальмора. Остальные белые путешественники с отрядом Мафулу должны были остаться на острове. «Черт возьми, ведь там разгорится настоящая драка и резня!» – встревоженно сказал Бентли. «Надо напугать туземцев, и они тогда прервут битву», — предложил Вельмовский. «Томек, принеси сюда ракеты». Томек побежал в лагерь. Вскоре вернулся, держа в руках три ракеты, прикрепленные к длинным жердям. Вельмовский и Томек закрепили жерди с ракетами в земле с некоторым наклоном к горизонту. Томек достал из кармана коробок со спичками и стал поочередно поджигать бигфордовые шнуры, свисавшие у каждой ракеты. Прозвучали мощные взрывы. Одна за другой ракеты понеслись на противоположный берег реки, оставляя за собой длинные хвосты красного дыма. Прочертив широкую дугу, ракеты исчезли в чаще леса. Шум битвы внезапно прекратился, послышались крики ужаса. Воины бежали на юго-восток. Новицкий и Смуга вернулись на остров спустя час. «Ку-ку-ку-ку разгромлены», — сообщил Смуга, усаживаясь возле костра. «Кто это придумал? Трюк с ракетами?» «Я», — кратко ответил Вельмовский. «Мне хотелось прекратить бессмысленное кровопролитие». «Это тебе прекрасно удалось, Андрей», — сказал Новицкий. «Ку-ку-ку-ку бежали так быстро, что только пятки сверкали. А как себя чувствует наша Салли? Она очень перепугалась». «Не обращая внимания на шум битвы, она сразу же после бракосочетания крепко заснула. Так сильно ослабела, бедняжка», — сообщила Наташа. «Будем надеяться, что она выдержит кризис, а теперь уж, пожалуй, не умрет», — робко сказал Томек, ища глазами подтверждение своей надежды у друзей. «Я ей дал лучшее лекарство», — хвастливо заявил Новицкий. «Исполнение заветного желания преодолеет яд коварного шамана». «Позволим ей отдохнуть еще денька два», — решил Смуга. «Потом на плотах отправимся вниз по реке. Бена Бена еще сегодня обещали принести нам запас продовольствия. Устроим свадебный пир. Ведь сегодня радостный день для нас всех». Глава 20. Возвращение экспедиции. Вот уже 10 дней экспедиция охотников за райскими птицами шла на плотах вниз по реке. Горевшие по ночам военные костры туземцев остались позади. Умолкло гудение боевых барабанов. Теперь уже 6 длинных лодок, связанных по 2 и покрытых настилом из бамбуковых жерди, находились в распоряжении экспедиции, команду над которой взял на себя капитан Новицкий. Мафулу охотно превратились в гребцов. Багаж и многочисленные образцы флоры и фауны были размещены на помостах между лодками. Белые путешественники могли вывести из глубины страны собранные коллекции только на лодках. В бою с Ку-ку-ку-ку погибли 5 носильщиков. Несколько других получили довольно серьезные ранения и не могли тащить на себе тяжелый груз. Путешествие на лодках позволяло создать также некоторый комфорт для Салли, выздоровление которой медленно продвигалось вперед. Она целыми днями могла спокойно лежать на мягкой постели под балдахином из древесной коры и москитьерой. На ночь ей разбивали палатку на суше. Все свободные минуты Томек посвящал жене. Вот и теперь он, сидя на помосте рядом с постелью Салли, говорил: «Мы скоро выберемся к морскому побережью. Если это действительно Пурари, то скоро будем в Порт-Морсби. Там мы тебя покажем врачам, и ты быстро восстановишь силы». «Из-за меня вам пришлось прервать экспедицию», — с сожалением сказала Салли. «Ничего подобного», — возразил Томек. «Правда, мы очень опасались за тебя, но ускорить возвращение нам пришлось из-за враждебного отношения туземцев». «Ты так говоришь, чтобы меня успокоить и утешить», — недоверчиво продолжала Салли. «Не будь ребенком, моя дорогая. Ты же прекрасно знаешь, какие условия встретила экспедиция в глубине острова. Обитатели Новой Гвинеи все еще находятся на уровне развития людей каменного века. Причем их понятия о мире и природных явлениях весьма примитивны и вовсе не развиваются. У них нет календаря. Они не умеют считать, верят в существование духов и боятся всего, что им непонятно. Кроме того, они всецело находятся в руках шаманов, которые не останавливаются ни перед чем, чтобы сохранить свое влияние на туземцев. Это они постоянно настраивают папуасов против нас. Возможно, ты прав. Ведь даже укус змеи был вызван происками шамана. Мне становится лучше от сознания, что экспедиция возвращается не только по моей вине, — сказала Салли. Шаманы уверяли своих соотечественников, что мы вселяем души папуасов в мертвых животных и птиц, чтобы потом мучить души несчастных, — продолжал Томек. Даже во время нашего пребывания на речном острове эти шарлатаны настраивали против нас Бена-Бена, требуя, чтобы те перестали нам помогать. «Томми, никто мне не говорил об этом», – изумленно сказала Салли. «Ты была слишком слаба, и мы не хотели тебя беспокоить», – ответил Томек. «Почему же шаманы настраивают племя Бена-Бена против нас? Ведь мы помогли им разгромить Куку-Куку». «Сейчас я тебе это объясню. Незадолго до нашего отправления с острова на лодках Бентли отправился в джунгли на поиски редких растений. Ему удалось найти незнакомый, весьма оригинальный вид орхидеи. Корни растения, подобно корням знаменитого азиатского женьшеня, напоминали миниатюрную фигурку человека. Бентли был восхищен своей находкой и собрался было выкопать орхидею. Но сопутствовавшие Бентли туземцы племени Бена-Бена стали резко возражать и даже угрожать ученому. Оказалось, что туземцы считают эту орхидею талисманом необыкновенной силы и пользуются этим цветком во время волшебств и обрядов. Они верят, что в корнях орхидеи находятся люди, поглощенные цветком. «Но ведь это форменная чепуха!» – возмутилась Салли. «Конечно, но Бентли все же пришлось отказаться от надежды заполучить редкий цветок и пополнить тем самым свою коллекцию». «Очень жаль. Это был бы крупный успех». «Не печалься, дорогая», – утешил ее муж. На следующий день Смуга и Бентли тайно отправились в джунгли и принесли орхидею. Теперь она находится на личном попечении Бентли, который держит цветок в плетеной корзиночке, выложенной внутри влажным мхом. Лишь бы удалось довести цветок в целости и сохранности. Бентли надеется довести. Мы только потому так часто останавливаемся в пути, что Бентли надо ухаживать за живыми орхидеями. Он их подкармливает какими-то грибками, за которыми усиленно охотится. А я думала, что мы останавливаемся из-за моей болезни, кокетливо заметила Салли, улыбаясь Томеку. «Теперь ты знаешь правду, и ни о чем больше не беспокойся!» Салли снова улыбнулась и продолжала беседу. «Скажи, Томми, ты остался бы жить в этой стране? Я думаю, что белому человеку было бы очень трудно жить в обществе таких отсталых людей, как папуасы. Не знаю, сумел бы я долго прожить здесь, но мне приходилось читать о людях, которые жили среди папуасов очень долго. Например, русский путешественник Миклуха Маклай, о котором мы когда-то уже говорили, или поляк Ян Кубары, который почти 27 лет провел среди жителей Океании, — ответил Томек. — Ян Кубары? — с любопытством спросила Салли. — Да, Ян Кубары — один из лучших исследователей и знатоков народов Океании. — Расскажи мне о нем. Это был необыкновенный человек, обладал даром привлекать к себе сердца туземцев. У них не было тайн от него, поэтому Кубару удалось прекрасно изучить обычаи жителей Океании. Туземцы считали его своим человеком, потому что он женился на девушке с острова Палау, и от этого брака у него родилась дочь. Кубары много путешествовал по Меланезии, Микронезии и Полинезии, исследовал Тихий океан, поселился на острове Панапе в восточной части Каролинского архипелага. Там, в Мпемпе, он построил научную лабораторию, множество времени посвящал туземцам, воспитывал их и обучал. Ничего удивительного нет в том, что туземцы очень уважали его. Несколько лет прожил на острове Новая Британия, в порту Константина, названном так русским путешественником Миклуха Маклаем, о котором я уже говорил и о котором нам рассказывала Наташа. Как видишь, можно жить среди туземцев и чувствовать себя хорошо. Беседа молодых людей была прервана зычными командами капитана Новицкого. Лодки стали приставать к берегу. Среди деревьев, росших в саванне, виднелся дым костров. Поэтому, как только лодки прибыли к берегу, Смуга позвал Томыка и нескольких мафулу, чтобы в сопровождении Динго отправиться в деревушку. Экспедиция нуждалась в свежих продуктах. Динго, которого Томык держал на поводке, вел себя неспокойно. Убедившись в этом, Смуга стал внимательно рассматривать местность, поросшую высокой травой кунаи. Он легко убедился, что за ними следят, и шепнул Томыку. В траве укрываются туземцы, которые следят за нами и постепенно отступают к деревушке. «Будем внимательны, деревушка уже близко», – ответил Томык. «Отдай поводок Айн-Уку, а сам приготовь штуцер», – приказал Смуга. Когда до деревни, окруженной бамбуковым частоколом, оставалось всего лишь около 200 шагов, перед ними, как из-под земли, появились несколько воинов. Стрелы на тетивах луков не предвещали ничего хорошего. Смуга уселся на землю и дал приказ остальным последовать его примеру. Рядом с собой положил щит одного из мафулу и стал раскладывать на нем подарки. Среди них были два зеркальца, перочинный ножик, табак и соль. Жестом руки пригласил туземцев приблизиться, а сам закурил трубку. Воины вполголоса совещались. Прошло довольно много времени, прежде чем один из них подошел к щиту. Он не удивился и не испугался, увидев зеркальце и перочинный нож. Его поведение свидетельствовало о том, что он знаком с этими предметами. На соль и табак товары весьма привлекательные во многих местностях острова, еле-еле взглянул. Туземец стал в нерешительности, нагнувшись над щитом. Смуга положил на щит стальной топор и нож. «Здесь до нас уже бывали белые люди», – шепнул Томыку. Увидев ценные подарки, туземец снял стрелу с тетивы и отложил лук в сторону. Присел рядом со щитом. Гортанным голосом сказал что-то воинам, стоявшим сзади него. Те опустили луки и копья, после чего подошли к белым путешественникам. Смуга укостил их табаком. С помощью Айн-Уку начал переговоры. Томык украдкой наблюдал за туземными воинами. Большинство из них носили в волосах с правой стороны головы небольшие каменные кружочки. Томык знал, что это значит. Такой кружочек имели право носить только воины, собственноручно убившие врага и отрезавшие у него голову. Томык воспользовался тем, что Айн-Уку был занят переводом слов Смуги, шепнул. «Они носят знак охотников за человеческими головами». «Я уже заметил это», – тихо сказал Смуга. «Это для нас прекрасная новость. Ты помнишь, что нам говорил Бентли?» Томык утвердительно кивнул головой. Он прекрасно помнил рассказ Бентли об экспедициях в район Пурари, состоявшихся в последнее время. Именно здесь, по берегам этой реки, туземные охотники за человеческими головами носили каменные кружки с правой стороны головы. А это значило, что Смуга был прав, считая реку, по которой они плывут, Пурари. Значит, экспедиция находится на правильном пути. После длительных колебаний и совещаний туземцы согласились впустить путешественников за частокол, ограждавший деревушку, чтобы они могли закончить переговоры со старейшиной. Оказалось, однако, что старейшина спит в доме духов, а разбудить его никто не решался. Дело в том, что по верованиям папуасов душа человека во время сна оставляет тело и витает в пространстве. По их мнению, сны – это отражение событий, происходящих с душой во время ее отсутствия в теле. Поэтому туземцы никогда не будили спящих, опасаясь, что души их не успеют вернуться в тела. К счастью, громкие переговоры разбудили старейшину, и он, получив от Смуги щедрые подарки, обещал снабдить караван продовольствием. Поджидая возвращения с поля женщин, посланных за овощами, Путешественники занялись ознакомлением с деревушкой. Старейшина и толпа воинов неотступно следовали за ними, но не мешали им и охотно давали объяснения.